Перейдя на внутреннее зрение, Игорь увидел нечто вроде полупрозрачного тумана, заполняющего все помещение, который становился заметно гуще вокруг него, жены, лежащей на полу кошки. Здесь он уже имел заметный зеленоватый оттенок. Собрав все силы, он попытался правой рукой дотянуться до кобуры, что почти удалось, но в нескольких сантиметрах от рукоятки пистолета рука одервенела окончательно. «А он у тебя сильный мальчик», – услышал Игорь чей-то мужской голос. С большим усилием ему удалось вернуть взгляд с кобуры на распахнутую входную дверь, в которой стоял симпатичный мужчина средних лет, одетый в клетчатую рубашку и джинсы. Он немного посторонился, пропуская в комнату его бывшую жену. На Ольге опять был надет брючный костюм, на этот раз белый. «Бедненький», – пожалела она своего бывшего мужа. «Потерпи немного, от этого еще никто не умирал». «Молодой человек», – обратился к Игорю вошедший, – «раз мы с вами встретились, то позвольте представиться. Здесь меня зовут Андреем. Я муж Ольги и один из тех, кто присматривает за вашей беспокойной планетой. Мне очень жаль, но вынужден вас огорчить. Мы должны забрать с собой свой подарок, и виноваты в этом только вы сами. Это существо», – он указал на жену Игоря, – «предназначалось для вашего личного использования. А что сделали вы? Во-первых, освободили Лагру, так мы называем таких, как она. И во-вторых, позволили ей применить свой дар не для себя, а для коммерческого использования. Я, конечно, понимаю ваши резоны, но мы такого допустить не имеем права. По поводу Лагры можете не волноваться, ничего с ней плохого не случится. Ты ничего ему не хочешь сказать напоследок, дорогая?» «Извини, Игорь», – сказала Ольга, – «но мой муж действует так, как должен. Я тебе помочь ничем не могу. Прощай». Внезапно Игорь почувствовал, что его уже ничего не удерживает. В следующую секунду он уже развернулся к гостям, наведя на них готовый к стрельбе пистолет. «Убери пушку», – услышал он голос жены. «А то прибьешь кого-нибудь из них ненароком и поломаешь мне всю игру». Его Ольга обогнула скульптурную композицию, в которую превратились пришельцы, и устало опустилась в одно из кресел. «Как тебе это удалось?» – спросил он, опуская пистолет, но пока не убирая его в кобуру. «Это», – она показала рукой на клубившийся вокруг пришельцев туман, «рассчитано на обычных людей и на тех, кто использует техномагические игрушки, но не на магов моей силы. Твоя бывшая жена не маг, и вряд ли когда-нибудь им станет. Ей достаточно устройств, вроде медальона, который на шее, чтобы работать с магией. Сама по себе, в этом смысле, она может не больше тебя. Ее муж не намного сильнее ее. Правда, увешан с головы до ног штучками со специфической начинкой. Я должна с ним плотно поработать. Но оставлять наш персонал в таком состоянии надолго – не дело. Пройди сейчас, пожалуйста, к их машине и осмотрись. Никого они больше с собой не притащили? Лично я посторонних не чувствую, но это ничего не значит. Я и этих проморгала. Потом займи место у двери и сделай так, чтобы мне никто не мешал. Наша аппаратура защищена от магии и все исправно записала. Так что как только я сниму паралич, следует ожидать прибытия дежурной группы. Скажи им спасибо от моего имени за бдительность и гони обратно. И пусть запомнят, что наши гости должны будут уйти отсюда беспрепятственно. Запись моего разговора потом сможешь посмотреть в аппаратной». Боевая группа примчалась спустя пару минут после того, как Игорь, осмотрев стоявший возле клиники Rolls-Royce, вернулся к двери в свои апартаменты. «Мы имеем на этот случай четкие инструкции, Игорь Викторович», – непреклонно заявил старший группы Стеценко. «Ваши гости должны быть задержаны». «Если наше мнение в нашей клинике не учитывается нашей же охраной, которая к тому же показала свою полную несостоятельность, то нафиг нам такая охрана нужна», – сказал ему Игорь, по-прежнему преграждая им дорогу в комнату. «Предлагаю компромисс. Я звоню Рощину, а вы уже решайте с ним, будете вы подчиняться требованиям моей жены или нет. Или вам, может быть, больше нравится изображать столб, пока она не закончит. Так вы только скажите, это сделать недолго. Звоните Рощину. После минутных колебаний согласился Стеценко. С Рощиным, которого в это время в клинике не было, удалось связаться сразу. Алексей. Игорь специально говорил громче, потому что его жена со своим слухом должна была его услышать. У нас здесь в твое отсутствие появились гости, которым наша охрана из-за отсутствия скафандров противостоять не смогла. Пришли, как мы и предполагали, за Ольгой. Жене удалось освободиться самой и освободить остальных. А гостей она повязала магией и сейчас с ними работает. У нее два требования. Первое – это чтобы никто ей не мешал. А второе – пришельцы должны уйти беспрепятственно. При этом у меня сложилось впечатление, что она знает, что делает, и готова для подтверждения своих требований, если понадобится, применить силу. Но вот Стеценко со мной не согласен, у него приказ. Лично я никаких претензий к ребятам не имею и прекрасно понимаю их положение. Сам офицер. Но считаю, что сейчас решается судьба моей жены, поэтому и решать должна она, а не умники из управления, которые совсем не в курсе ситуации. Решай сам. Или переадресуй, принимать решение выше. «Запись идет?» – спросил Рощин. «Должна идти. Сейчас прошу у ребят». «Да, Стеценко подтверждает, что все пишется. Да и жена мне говорила, что потом смогу все посмотреть». «Тогда скажи ребятам, чтобы пока ждали в аппаратной. Я сам решать не имею права, но сейчас позвоню Сергееву, а он уже перезвонит им туда. Кто хоть пришел-то?» «Моя бывшая жена со своим мужем. Он у нее крупная шишка, и нам его повязать никто не позволит. Могут просто зачистить всех в клинике. Лично я не верю, что он работает без подстраховки». Стеценко был недоволен, но послушно увел своих людей в аппаратную. Некоторое время вообще ничего не происходило, потом с той стороны двери раздался требовательный мяв и царапанье когтей. Игорь приоткрыл дверь, чтобы выпустить Мурку, и увидел в комнате по-прежнему застывшую бывшую жену и свою Ольгу, склонившуюся над сидящим в кресле сактом. Кошка проследовала к неполностью закрытой двери в коридор, открыла ее, зацепив лапой, и удалилась. Закрывать двери она тоже умела, но почти никогда этого не делала по каким-то своим соображениям. Минут через 20 после этого из комнаты вышла жена в сопровождении сактов. «А, Игорь, здравствуй!» – искренне обрадовалась бывшая жена, словно и не было их встречи в комнате. «Рада, что у тебя с Ольгой все хорошо. Вы оба мужу сильно понравились, а такое редко бывает». «Да, молодой человек», – покровительственно похлопал его по плечу ее муж. «Нужно слушаться, когда вас предупреждают. Вам чертовски повезло, когда вы решили дать Ольге свободу. Почти всегда в таких случаях лагры сходят с ума и начинают убивать всех вокруг. А у вас произошло слияние двух личностей. Это очень редкий случай. Если бы не моя жена, которая убедила меня оставить вам Ольгу, я бы обязательно забрал ее с собой. А так, ваш подарок и останется вашим. Только не следует чрезмерно увлекаться лечением и светить повсюду своими способностями. Люди в них все равно не разберутся. Просто это плохо кончится для вас самих. Заработайте деньги и сворачивайте свою клинику. Ваша жена высказала желание лет через 10 переселиться в наш мир вместе с вами. Я в этом не вижу ничего невозможного. У нее неплохой потенциал. И если снять блокировку, из нее выйдет хороший маг. Вы тоже не без талантов. Так что и вам применение найдем. Может быть, я вас обоих возьму к себе. Будете помогать контролировать этот мир. А постоянно поселитесь в нашем. Славины проводили сактов до их Роллс-Ройса и проследовали за ними, пока машина не скрылась за поворотом дороги. «Ну и что же ты с ними сделала, если коротко?» – спросил Игорь жену, когда они шли обратно. «Боюсь, что спокойно смотреть запись мне не дадут». «Коротко не получится. Пошли в наши комнаты, там и расскажу. Пусть ребята запишут и приобщат к первой записи. Мне тогда не придется несколько раз рассказывать одно и то же. Сейчас наверняка примчатся Рощин с Сергеевым, если не кто-нибудь повыше. так что пусть смотрят, сколько хотят запись, а то я с этими сактами совсем выдохлась.